Глава пятая. Наше время пришло. О, Русь, взмахни крылами. Сергей Есенин. Воздух надвигающейся весенней революции, как хмель, ударил в головы Есенина и его друзей, крестьянских поэтов. Помню Есенина очень хорошо, в первые дни февральской революции. Он ходил сам не свой, точно опьяненный. Одна встреча особенно запала в память. Иду по Невскому, голубой снег. Прошло всего несколько дней после февральского переворота. Кое-где еще летят грузовые автомобили, наполненные веселыми, розовыми, распевающими новые революционные песни солдатами с винтовками. Вдруг вижу, прямо по улице идут четверо, взявшись за руки, точно цепью. Смотрю, Клюев, Клычков, Орешин и с ними Есенин. Все какие-то новые, широкогрудые, взлохмаченные, все в расстегнутых пальто. Накидываются на меня, колют злыми словами. «Наше время пришло!» — шипит елейный Клюев. Есенин тоже старается от него не отстать, говорит какие-то бессмысленные колкости. Я смотрю на него и глазам не верю. «Что это на тебя нашло?» — спрашиваю. «Брось! Противно!» Он улыбается незаметно для остальных, а в глазах его прыгают веселые бесенята. Этот фрагмент из воспоминаний Рюрика Ивнева крайне любопытен и достоин развернутого комментария. Обрати внимание, что революционные страсти поэтов — пытается описать дворянин Рюрик Ивнев, которому противно видеть их революционный восторг. Однако вскоре он начнет сотрудничать с большевиками, станет помощником Луначарского, крупным государственным чиновником. Сергей Есенин верен себе. Еще 19 февраля он читал в трапезной Федоровского городка стихи на завтраке, куда Ломан пригласил более 100 человек высокопоставленных царедворцев. А через две недели уже говорит какие-то революционные колкости, но при этом подмигивая Рюрику Ивневу, как бы поясняя: «Да не сердись ты, дай потешиться, поиграть в очередную игру. Время-то веселое». Вспомним, что Есенин, объясняя тактику своего пути, писал в письме Ширяевцу: «Выдумывал себя и подкладывал всем другим. Подкладывал царедворцу Ломану, почему бы не подложить себя февральскому весеннему ветру, сорвавшему с головы помазанника Божией царскую корону? Все равно ведь суть есенинская не в дружбе с Ломаном и не в революционных веяниях. Она в чем-то ином. В мечте о главном устроении, о таком преображении жизни, о таком ее совпадении с мечтой, которая не снилась никаким революционерам. И все-таки воздух свободы опьяняет. Недаром Ивнев зорко заметил: все они какие-то новые, широкогрудые, и недаром их четверо. А ведь финал этого прыжка в царство свободы через 6 лет закончится также делом 4 поэтов. Только место Клюева в этой четверке займет Алексей Ганин. И тогда революционный хмель 1917 года обернется для них тяжким похмельем. А пока стихи Есенина искрятся, звенят, светятся мартовской синевой, дышат свежестью, талой водой, верой в свою уже неизбежно восходящую звезду. Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Стихотворение волшебное. Дорогой гость, жаль, что никто не разгадал этот образ. Вспоминается и гость чудесный, Христос-жених из стихов Клычкова, но, скорее всего, дорогой гость — это предчувствие Есениным полного обновления жизни, исполнения самых тайных и высоких надежд и желаний, пришествия будущего, наполненного смыслом и красотой. Скорее всего, это облик судьбы, мчащийся навстречу поэту на сказочной колеснице. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу, треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. Дорогой гость, судьба обретает черты языческого сказочного чуда. На рассвете он завтра примчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. И лошадь под ним сказочная, красная, как на иконе Георгия Победоносца или на будущей картине Петрова-Водкина. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет, говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. И в последней строфе образ гостя сливается со всем, что дорого в жизни поэту. Гость становится в центре его поэтического крестьянского мира, где рядом мать, кров, печь, корова, петух. «Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров. Млечная река, как образ крещения, как святая вода при таинстве Есенинской Евхаристии. На одном дыхании с этим стихотворением написано и другое, тоже основополагающее. «О, Русь, взмахни крылами!» В нем Есенин как бы реализует клюевскую цепкую и волевую мысль о том, что наше время пришло. Он, как юный князь, собирает перед решительным сражением свою дружину, в которой в золотой реднине идет Алексей Кольцов, а за ним, с снегов и ветра, из монастырских врат, идет, одетый светом, его средний брат, смиренный Миколай, мудрый Клюев, который в жизни совсем не по-монашьи мудр и ласков. Но не все ли равно Есенину? Он творит легенду обо всех, в том числе и о Клюеве. Здесь же и сродник ваш Чапыгин, певуч, как снег и дол. Но впереди, впереди сам Есенин. А там, за взгорьем смолым, иду, тропу тая, кудрявый и веселый, такой разбойный я. За Есениным все остальные, всех не перечислить. Это целое войско имен, лиц, талантов. За мной незримым роем идет кольцо других, и далеко по селам звенит их бойкий стих. Да, они новые люди, их бойкий стих звенит, но главная цель, главная задача, главное дело, порученное им судьбой, за ним, за Сергеем Есениным, потому что долга, крута дорога, несчетны склоны гор, но даже с тайной Бога веду я тайно спор. Написал Есенин и сам себе не поверил. Неужели он может разгадать эту последнюю тайну, данную человечеству при его рождении, тайну Бога? И заклубились в душе чувства, а в голове мысли, и забилось учащенно сердце, и из этого тумана вдруг дерзко выплыло, кристаллизуясь, ощущение того, что он воистину может все это сказать, может раскрыть тайну Бога. Но для этого нужно, чтобы вдохновение и смелость его были не меньше, чем у знаменитых библейских пророков, разговаривавших с Творцом. «Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел, дождей, так говорит по Библии пророк Есенин Сергей». Да, надо писать свои пророчества, свой апокалипсис, свой Третий Завет. Цикл поэм 1917-1918 годов начал распирать его душу и проситься за ее недра на волю. Но все это совпало с трудными, прекрасными и драматическими обстоятельствами личной жизни поэта. В это время Есенин, в поисках той социальной силы, которая была бы наиболее близка его мечте о крестьянском рае на земле, сближается с эсерами. «Работал с эсерами не как партийный, а как поэт», — вспоминал Есенин впоследствии. Вот в этом, не как партийный, а как поэт, загадка многих превращений Есенина. Он легко и естественно, подобно Пушкину, который одновременно мог быть певцом империи и свободы, мог войти в царскосельское общество, а через месяц примкнуть к эсерам, которые убедительнее других политических сил выражали волю крестьянства. Потом к большевикам. А почему бы и нет, если они перехватили у эсеров лозунг «Земля крестьянам» и начали проводить его в жизнь? Итак, весной 1917 года Есенин, всегда искавший опоры в самых пассионарных политических кругах российского общества той эпохи, сблизился с эсерами. В первый раз, вспоминает Чернявский, я видел его в таком кругу. Его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков. Вот так всегда и будет. И до сих пор было так. Золотая голова поэта сияла среди скучных и правильных бородатых суриковцев, среди молодых энергичных лидеров социал-демократического движения в типографии Сытина с их форменными косоворотками. Также он будет сиять среди лощеных, затянутых в модные костюмы имажинистов и среди черных кожаных чекистских курток, в толпе троцких, блюмкиных, раскольниковых. Все так же будет светить и поражать это златоглавое чудо своей непохожестью на все другие головы, которые как бы с хищным любопытством собирались вокруг источника света. Пока же Есенин в окружении черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков. Но была в нем большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство. Никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии. Чернявские воспоминания. Это свидетельство очевидца. Есенин, вроде бы поверив, что жизнь меняется коренным образом в его пользу, наше время пришло, перестает осторожничать и подлаживаться к людям и обстоятельствам, перестает подкладывать себя, ощущает редкое для человека вообще счастье быть самим собой. Недолго продлится эта иллюзия свободы, скоро придут другие времена. Через 2-3 года, в эпоху военного коммунизма, ему опять, как в царскосельские дни, придется надевать на себя маску, идти на свидание к Троцкому, Калинину, Каменеву, деланно окоть, снова притворяться крестьянином, уже не патриархальным пейзаном, а талантом из низовых слоев сельской бедноты, выпрашивая у новых сильных мира сего бумагу для изданий, комнатку для жилья, разрешение на открытие книжной лавки. Снова начнется для него, который уже значение свое разгадал, унизительное подкладывание. Снова наступит пора взаимного недоверчивого изучения поэта и власти. Снова маскарад с обеих сторон, власть будет притворяться народной, а поэт — рупором революции. Но это в ближайшем будущем. А пока Есенин наполнен новыми энергиями, энергиями надежд, энергиями творчества и новым чувством к молодой секретарше из эсеровской газеты «Дело народа» Зинаиде Райх. О Зинаиде Райх современники оставили взаимоисключающие характеристики. Одни считают ее талантливой актрисой, другие — совершенно бездарной, сделавшей артистическую карьеру только благодаря диктатуре Мейерхольда. В одних воспоминаниях она красавица и преданная жена, преданная Есенину и Мейерхольду. В других же изображается как неуравновешенная, экзальтированная особа, отнюдь не красавица, дававшая, однако, благодаря своей чувствительности, реальные поводы для ревности обоим своим знаменитым мужьям. Подруга Зинаиды Райх по 1917-1918 годам, Мина Львовна Свирская, видная деятельница эсеровской партии, оставила очень детальные и, по всей видимости, достоверные воспоминания о первых встречах Есенина и Райх. Сама Свирская за сопротивление большевизму, за попытки возродить деятельность учредительного собрания, разогнанного Лениным, не раз подвергалась арестам в начале 20-х годов, а потом в общей сложности провела в тюрьмах, концлагерях и ссылках с небольшим перерывом около 25 лет. После 1956 года эмигрировала в Израиль, где, завершив свои воспоминания, умерла в 1978 году. Надо сказать, что эсеры, так страстно протестовавшие в 1918 году в многочисленных воззваниях и решениях против закрытия своих газет, против незаконных арестов и гонений, пожинали плоды своей же собственной идеологии и практики террора. Совсем недавно они теми же методами закрывали черносотенные, буржуазные и правительственные газеты, провоцировали бессудную расправу над черносотенцами, бывшими чиновниками монархической системы, буржуазными публицистами, жандармами, судьями. А теперь они с яростью упрекали большевиков в том, что те, вместо того, чтобы добивать черносотенцев, взялись за них, за социал-революционеров. Змея очень быстро стала кусать свой хвост. Но в счастливом 1917 году 17-летняя Мина Свирская еще не испила из этой чаши и дружила с Зинаидой Райх и Сергеем Есениным. Мина Львовна встретилась с Есениным у издателей «Северных записок» Сакеров, где Есенин по просьбе легендарного народовольца Германа Лопатина пел для него частушки. В это время, летом 1917-го, Есенин вместе с Ганиным зачастили в общество распространения эсеровской литературы и в редакцию газеты «Дело народа», где главным идеологом был Иванов Разумник, который и познакомил их с Зинаидой Райх. Молодая секретарша газеты не раз позволяла Есенину и Ганину ночевать в служебных апартаментах на обитых шелком великокняжеских стульях. Он приходил всегда во второй половине дня, в легком пальтишке, в фетровой, несколько помятой черной шляпе, молча протягивал нам руку, доставал из шкафа толстый том Щапова «История раскольнического движения» и усаживался читать. Пальто он не снимал, воротник поднимал и глубже нахлобучивал шляпу. Мина Свирская. Позже появлялся Алексей Ганин, уже влюбленный в Зинаиду Райх, Потом приходила и она, и четверо молодых людей отправлялись бродить по Петербургу. Мина с Сергеем шли впереди, а за ними Зинаида с Алексеем. Поэты читали своим спутницам новые стихи, потом читали их друг другу, останавливались, начинали спорить, забывали о девушках, которые, потеряв терпение, уходили вперед. Мина вспоминает, как между поэтами однажды произошел спор о строчке «Небо озвездилось». Спорили долго, и с тех пор Зинаида, когда эти споры затягивались, говорила подруге: «Опять у них озвездилось. Пойдем, они нас догонят». Замерзнув, они заходили в какую-нибудь чайную погреться горячим чаем из пузатых чайников. Однажды в Павловске влюбленный в Райх Алексей Ганин прочитал стихотворение «Русалка», посвященное ей. Есенин не остался в долгу и тут же сочинил экспромт, посвященный Мине, который не сохранился. Он сравнивал короткие, остриженные и всегда растрепанные кудри девушки с веточками берез. Практичная не по годам ее старшая подруга деловито заметила: «Будешь теперь причесываться». Кто был тогда в кого влюблен, трудно сказать. Все по-своему были влюблены друг в друга. Во всяком случае, летом 1917 года Есенин вбежал в общество и предложил Свирской: «Мина, едемте с нами на Соловки, мы с Алексеем едем». Старые революционеры и революционерки стали высмеивать затею их отъезда в то время, когда надо готовиться к выборам в учредительное собрание. Но все произошло всерьез. Придя к Зинаиде, я ей тут же рассказала, что Сергей с Алешей собрались ехать на Соловки, и Сергей пришел звать меня. Она вскочила, захлопала в ладоши: «Ох, как интересно, я поеду, сейчас пойду отпрашиваться». Отпросилась, перехватила инициативу. Амина, как преданный революционному долгу человек, с сожалением, но отказалась. Райх нашла деньги на поездку, и троица укатила на север. При каких обстоятельствах произошло там неожиданное объяснение в любви Есенина и Райх, можно только гадать. Ведь за Зинаидой ухаживал Ганин, и она благосклонно относилась к нему. Известно лишь то, что на обратном пути с Соловков в поезде Есенин сделал Райх предложение. Венчались они в Кирико-Улитовской церкви возле Вологды. Шафером со стороны жениха был несчастный Ганин. Есенин начал очень скоро жалеть, что поторопился снова связать себя семейными узами. Молодые в конце сентября вернулись в Петербург. Приближался день рождения Сергея. Зинаида собрала гостей, несколько человек. Электричества не было. На столе стояли маленькая керосиновая лампа, свечи, несколько бутылок и какая-то закуска. Впрочем, по тем временам стол выглядел празднично. Были Ганин, Иванов Разумник, Петр Орешин. Есенин настоял, чтобы Мина с Алешей выпили на брудершафт. Выпили, Ганин стал придумывать для Мины штраф, если она будет сбиваться с «ты» на «вы». Вдруг Есенин встал, взял со стола одну свечу и потянул девушку за руку в другую комнату. «Идем со мной, мы сейчас вернемся». Есенин сел за стол, показал ей на второй стул. Она села. Он стал писать. «Сереж, я пойду». «Нет-нет, посиди, я сейчас, сейчас». Дописав, он прочел Мине следующее стихотворение. В нем было 5 четверостиший, но 5-е, по истечении времени, она так и не вспомнила. Стихи эти были опубликованы нами лишь в 1980 году, когда мы услышали их от подруги Мины Свирской, дожившей до преклонных лет. Мине. «От берегов, где просень, душисти, чем вода, я 23-ю осень пришел встречать сюда. Я вижу сонмы ликов и смех их за вином, но журавлиных криков не слышу за окном. О, радостная Мина, я так же, как и ты, влюблен в мои долины, как в детские мечты. Но тяжелее чарку я подношу к губам, как нищий злато в сумку слезою пополам». «Сережа, почему ты написал, что влюблен так же, как я? Ведь ты меня научил любить». Он ничего не ответил. Держа свечу в одной руке и листок со стихотворением в другой, вышел из комнаты, прочел стихотворение присутствующим и отдал его Свирской. Вечером, когда все уже собирались уходить, Ганин сказал, что пойдет провожать Мину. Он уже снял пальто с вешалки. Сергей подошел к нему, взял у него из рук пальто и быстро надел его на себя. Погода была прескверная. Моросил мелкий дождь. По мере того, как они приближались к Неве, туман усиливался. На мосту Мина остановилась и сказала: «Давай смотреть на воду. Интересно, что мы увидим в день твоего рождения». «Ничего не получится», — ответил он и потянул ее за руку. И молча они дошли до ее дома. Через день или два пришел в общество Ганин. «Если бы ты знала, как Сергуньке попало...» «Алеша, за что?» «Нет, не за то, что он пошел тебя провожать». Зина упрекала его, что он не подарил ей ни одного стихотворения. Он слушал ее, надувшись, ничего ей не ответил, потом быстро оделся и ушел.